После осмотра нового оружия приехали в местный отдел ГБшников при заводе. Полковник ушел к тамошнему начальнику, а я трепался с дежурным. И вдруг дверь одного из кабинетов распахивается, и оттуда спиной вперед вылетает здоровенный сержант. Через секунду, но уже мордой вперед, вылетел еще один жлоб в форме. Оба тельца, равномерно сползя по стенке, устроились на полу. Однако, интересно тут люди живут. Бойко так, и на полную катушку. «Весело тут у вас», — сказал я офигевшему дежурному, лапающему кобуру. Из двери, вслед за летающими служителями Фемиды, выскочил парень с разбитым лицом и шустро рванул в нашу сторону. Пока дежурный судорожно пытался вытянуть свой шпалер из кобуры, беглец, наклонив голову, так как руки были скованы за спиной, попытался смести меня с прохода. «Сейчас». Я перенаправил его импульс в сторону, и этот шустрик, снеся перегородку и дежурного, затих на полу. В коридор уже выскакивали люди. Несколько человек, быстренько подхватив парня, отволокли в сторону. Потом занялись пострадавшими, в чье число вошел и нерасторопный дежурный. Пока все устаканивалось, вышел на крыльцо покурить со знакомым капитаном. Угостив его столичным казбеком, поинтересовался. «Что, шпиона очередного поймали?» «Ворюга! Детали с завода таскал и на дому чего-то химичил. Взяли с поличным. Сначала вроде смирный был, а теперь, гляди-ка, раздухарился. Ну да ничего, если его сейчас не прибьют, уму-разуму обучая, то все равно по законам военного времени стенка этому паразиту обеспечена». Я курил, вспоминая борзого беглеца, и думал, чем же он мне понравился. Дерзостью, наверное. Надо же. Решился на сопротивление, причем в самом, можно сказать, логове местных ГБшников. А теперь этого прыткого пацана просто к стенке прислонят. Мы в группу таких вот шустрых по крупицам собираем, а здесь их шлепают, почем зря. И дерется он неплохо. Он как допрашивающих уделал. Даром руки зацоканы за спиной были. Все-таки надо бы его повидать. Поэтому, раздавив окурок каблуком, спросил у капитана. «Дашь с ним пообщаться?» «Хоть сейчас. Пойдем только быстрее, пока ребята из него душу не вытрясли». Успели вовремя. Парень лежал на полу, а ребята с хеканьем вышибали из него уже, наверное, остатки души. Капитан жестом прекратил веселье и приказал привести подследственного в чувство. «Привели». Облив водой из ведра и усадив на табурет, оставили нас наедине. Расхититель социалистической собственности сидел, покачиваясь и, мотая головой, пытался стряхнуть воду с лица. «А, так он же до сих пор в наручниках». Когда я освободил ему руки, тот взглянул на меня и издевательски ухмыльнулся, показывая дырку свежевыбитого зуба. «Крепкий пацан, его ведь до сих пор не сломали. Хотя буцкали на совесть. Поэтому, чтобы начать беседу, помахал ладонью у него перед лицом и спросил. «Эй, земляк, ты там как? Живой?» «Я-то живой. А ты, начальник, не боишься руки мне освобождать?» Он опять ощерился в улыбке и, выплюнув кровь, изо рта. «Надо же, сколько экспрессии! Еще и на испуг берет. Битый арестант мне нравился все больше и больше. Поэтому я тоже, ухмыльнувшись и почесав ухо, сказал. «Ну, бояться не боюсь, а вот опасаюсь, это да. Я же не знаю, на что ты способен. Хотя на рывок безграмотно пошел. Надо было не на таран меня брать, а от стенки оттолкнувшись, нырком в окошко за дежурным уйти. Тогда хоть и маленький, но шанс был бы. А так, получается, попер буром и нарвался на более подготовленного противника». Парень был удивлен моим монологом. Похоже, здесь с ним так не говорили. Пока он, хлопая глазами, переваривал мои слова, я спросил. «Если получилось свалить, куда бы делся потом?» «Да тут бы не остался. Ушел к фронту и ищи меня. К немцам». У арестованного вздулись желваки на щеках, и он даже не сказал, а выплюнул. «Вы, суки, по себе людей не судите. К нашим бы пошел. К любой части прибился, и хрен бы вы меня нашли. Вас ведь на фронт не заманишь. В тылу себе хари наедаете. Только и можете, что без вины людей хватать». «Ну ты явно не невинная овечка. Детали тырил». Парень шумно выдохнул и безнадежно, видимо, уже не в первый раз сказал. «Не тырил. Пружину я сделал для патефона. Ее и выносил. А мастер, гад, меня заложил. Я ему морду побил, да зуб выбил еще летом. Вот он и злобился, а тут такая возможность расквитаться. А морду за что? По пьянке? Сука он потому что. Про отца моего гадости плел. Сначала парень, в процессе разговора выяснилось, что его зовут Леха Пучков, говорил нехотя, но потом разошелся. Выяснилось, что отец его в свое время работал на КВЖД. А когда китайцы отмели ее себе назад, на советском Дальнем Востоке. Кстати, там Леха и научился разным приемчикам у одного старого корейца. Жили себе не тужили, и тут отца перевели в Москву, в министерство. Радости полные штаны. Они всей семьей, отец, Леха и две его сестренки, вселились в огромную трехкомнатную квартиру. Через год поступила в институт сестра. Еще через год сам Леха. А еще через полгода отца арестовали как японского шпиона. Как они не бегали, отца упекли, а их поперли и из квартиры, и из институтов. Помыкавшись по знакомым, осели у дальней родственницы в Туле. Там с большим трудом устроились на завод. Пучков подался в слесари, а сестра его формовщицей. Мелкую определили в школу и опять начали жить. Только недолго. Мастер узнал, что Лешка сын шпиона, начал его изводить. Получив прореху между зубов, затаился на время и, выждав удобный момент, сдал с потрохами. «А мне ведь повестка уже пришла. Работал последний день. Вот и решил, кто, кроме меня, этот патефон починит. На фронте убьют, и мужика в семье вообще не останется». Пучков, видно, сам расстроился от воспоминаний. Но потом, зло глянув на меня и опять сплюнув кровью на пол, сказал: «Хотя тебе, начальник, это все глубоко по херу. Жалко только вот так попросту гибнуть. Ну да ничего, в следующей жизни сочтемся». Ха, тоже мне, буддист малолетний, выискался. Видно, общение с корейским гуру не прошло даром. Старичок его, судя по всему, не только приемчиком хитрым обучил. Молча встал и, выложив перед ним на стол пачку папирос и спички, я сказал: «Сиди пока здесь. Часа через два за тобой приду». Выйдя из камеры и, наказав не трогать арестованного, побежал ловить Калычева. Полковника получилось убедить на удивление быстро. Выслушав меня и задав всего несколько вопросов, он позвонил и все разрулил. Пока я шел за Лехой, меня, как Ивана Васильевича из одноименного фильма, терзали смутные сомнения. Как-то все очень гладко идет. И командир почти моментом согласился, и местные препон не ставили, когда он у них злостного расхитителя и дебошира захотел забрать. Понятно, что полковник – величина значительная, и здешние ГБшники против него не пляшут. Но сам-то он тоже моментом подписался на это предложение. Похоже, Петрович сверху получил дополнительные указания насчет меня. Причем уже давно. Самым сумасбродным идеям дается ход. А ведь другого, предложил он подобное, под трибунал без проблем запихнули бы. С этими мыслями подошел к уже знакомому мне отделу НКВД. Подписав необходимые бумаги, я получил неудачливого несуна в свое полное распоряжение. Зашел к нему в камеру. Пучков, пока меня не было, смолотил всю пачку, и в помещении было не продохнуть. «Блин, как ты тут еще не задохнулся? Давай подъем, любитель музыки, и пошли со мной». Леха молча поднялся, и только когда мы прошли дежурного, начал удивленно крутить головой. «Куда мы идем?» «Ха, ты ж на фронт, на фронт рвался. Вот на него и идем. Только с дуру сейчас рвануть от меня не вздумай. В этом случае даже я не спасу. Моментом лоб зеленкой намажут». «Это зачем лоб зеленкой?» «А чтоб пуля, войдя в мозг, не занесла инфекции. Но сейчас, расхититель, твоя жизнь круто изменилась». На его возражение, что он не расхититель, я махнул рукой и продолжил: «Сейчас дуй домой и приводи себя в порядок. Через 4 часа встретимся возле военкомата». И, положив ему руку на плечо, добавил: «Не подведи меня, парень». Пучков пристально взглянул мне в глаза, кивнул и пошел вдоль кривого заводского забора. «Не подведет. Это понятно. Парнишка-то не дурак. Понимает, что такой шанс раз в жизни дается. Поэтому, даже и не сомневаясь в нем, двинул в военкомат забирать документы призывника Алексея Михайловича Пучкова».